Это твоя привилегия как юриста, и никто не может принудить тебя к тому, чтобы ты выдал ту информацию, которую тебе доверил твой клиент. Информация эта в высшей степени конфиденциальна. Если юрист начинает обсуждать дела своего клиента, то это является вопиющим нарушением профессиональной этики. Все, что я только что сказал, относится к каждому юристу без всяких исключений. У нас в фирме к этим вопросам подходят еще более строго. Мы не обсуждаем дела наших клиентов ни с кем, ни с другими юристами, ни с супругами, ни даже между собой. Обычно мы не очень разговорчивы дома, и наши жены приучены не задавать вопросов. Чем меньше говоришь, тем здоровее себя чувствуешь. Основатель фирмы мистер Бендини ни во что не верил так свято, как в скрытность. И этому же он учил нас. Ты никогда не услышишь, чтобы член нашей фирмы за ее стенами произнес хотя бы имя своего клиента. Вот как мы подходим к вопросам этики. «Куда он клонит?» — спрашивал себя Митч. «Такую же речь может закатить любой студент-второкурсник». «Я хорошо понимаю все это, мистер Ламберт, и вам нет нужды беспокоиться обо мне». «Болтливые языки проигрывают дела». Это было девизом мистера Бендини, и он прожил с ним всю жизнь. Мы просто ни с кем не обсуждаем дела своих клиентов, в том числе и с женами. Мы ведем себя очень сдержанно, и нам это по нраву. Ты будешь знакомый с другими юристами в городе, и рано или поздно тебя будут спрашивать о фирме или о твоем клиенте. В таких случаях мы просто молчим. Это понятно? Конечно, мистер Ламберт. Хорошо. Мы очень гордимся тобой, Митч. Ты станешь отличным юристом. Богатым юристом, Митч. До субботы. Митч вышел из кабинета, но не успел сделать и нескольких шагов, как миссис Ида, подойдя к нему, сообщила, что его ждет мистер Толлер срочно. Поблагодарив секретаршу Ламберта, Митч устремился вниз по лестнице, затем по коридору мимо собственной двери прямо в угловой офис. Теперь уже там суетились три женщины, перешептываясь между собой, в то время как их босс вновь громко кричал в телефонную трубку. Митч отыскал взглядом свободный стул у двери. Перед ним разворачивалось прямо-таки цирковое действо. Секретарши листали папки и блокноты, бормоча что-то между собой на каком-то непонятном Митчу языке. Время от времени Эйвери щелкал пальцами, указывая туда или сюда, после чего женщины начинали метаться по кабинету, как испуганные кролики. Через некоторое время Эйвери опустил трубку на рычаги, опять-таки не попрощавшись. Оглянулся на Митча. «Опять Сонни Кэпс. Гонконгская семейка требует с него 75 миллионов, и он согласился заплатить их. В товарищество войдет 41 компаньон вместо 25. Если мы не уложимся в 20 дней, сделка лопнет». К Митчу подошли две секретарши, у каждой по толстой папке. «Справишься?» — в голосе Эвери слышалась чуть ли не насмешка. Секретарши смотрели на него во все глаза. Митч подхватил обе папки и направился к двери. «Безусловно, справлюсь. Это все?» «Тебе этого хватит. С этого момента и до субботы забрось все остальное. Понятно?» «Да, босс». Придя к себе, Митч первым делом собрал со стола экзаменационные материалы, все 15 томов, и сложил их в углу. На их место аккуратно легли папки Кэпса. Отдышавшись, он начал вгрызаться в бумаги, но тут же его отвлек стук в дверь. «Кто?» Дверь приоткрылась, он увидел голову Нины. «Страшно не хотела вас беспокоить. но прибыла новая мебель. Митч начал массировать кончиками пальцев виски, бормоча проклятия. «Может быть, пару часов вам лучше поработать в библиотеке?» «Может быть». Он собрал документы в папке и вместе с Ниной перетащил экзаменационные материалы в коридор, где два крупных негра стояли рядом с громоздкими шкафами для картотеки и свернутым в рулон ковром. Нина проводила его до библиотеки. «Вдва я должен был встретиться с Ламарком Куином для подготовки к экзамену. Позвоните ему и отмените встречу. Скажите, что я объясню позже. На 2 часа у вас была запланирована встреча с Джиллом Воном. Отменить? Но он компаньон. Отменить? Встречусь позже? Это недальновидно. Делайте то, что вам говорят. Вы босс? Благодарю вас». Обойщица оказалась мускулистой, невысокого роста женщиной, уже не молодой, но привыкшей к нелегкой работе и в совершенстве владеющей необходимыми навыками. Разговорившись с Эбби, она рассказала ей, что вот уже почти 40 лет она оклеивает дорогими обоями лучшие дома в Мемфисе. Хотя она тараторила безумолку, дело двигалось вперед спора. Резец ее был точным, как скальпель хирурга, а наклеивала полосы на стены она с непередаваемым артистизмом. Пока клей подсыхал, женщина из карманчика на кожаном поясе вытащила мерную ленту и с нею в руках скрупулезно исследовала остававшийся голым угол столовой. Работая, она шептала себе под нос какие-то цифры, расшифровать которые Эбби отчаялась. Замерив длину и высоту в 4 разных точках, обойщица доверила эти данные своей памяти. Затем она поднялась на стремянку и скомандовала Эбби подать ей рулон бумаги. Примерилась, рисунок совпадал идеально. Приложив полосу к стене, она в сотый раз начала нахваливать качество обоев, сетовать на их дороговизну, клясться в том, что они не потеряют своего нарядного вида и через много-много лет. Цвет обоев ей тоже нравился, он хорошо сочетался с цветом штор и ковров. Эбби уже устала благодарить ее за комплименты. Она просто кивала и посматривала на стрелки часов. Пора уже было готовить обед. Когда стена была доделана, Эбби объявила конец работы. «Продолжить можно будет завтра, часов в 9 утра», — сказала она женщине. Та согласилась и начала прибираться. Ей платили $12 в час наличными, и за деньги она была готова почти на все. Эбби восхитилась видом столовой. «Завтра они ее закончат. И склейкой обоев будет покончено. 2 ванные комнаты и кладовая не в счет». Покрасочные работы были запланированы на следующую неделю. Запахи клея, лака, покрывавшего камин, прекрасной новой мебели сливались в удивительно свежий аромат. Аромат нового дома. Попрощавшись с обойщицей, Эбби отправилась в спальню, где сняла с себя всю одежду и улеглась поперек постели. Подтянув к себе телефон, набрала номер мужа и с короткого разговора с Ниной выяснила, что Митч сейчас на каком-то совещании и будет позднее. Секретарша сказала, что он позвонит домой. Лежа на спине, Эбби вытянула свои длинные, загоревшие на солнце и уставшие за день ноги. Повела плечами. Лопасти большого вентилятора на потолке посылали ее телу волны нежного теплого воздуха. В конце концов, ведь Митч придет сегодня домой. Ну, поработает какое-то время, 100 часов в неделю, потом снизит планку до 80. Ничего. Она умеет ждать. Незаметно задремав, она проснулась через час и тут же испуганно вскочила с постели. Было уже почти 6. Телятина. пикантная телятина».